Евангелие Иоанна, 8 глава. Я буду читать три текста Священного Писания. 10, 11, 12 текст. Евангелие Иоанна, 8 глава, 10, 11, 12 текст. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тема рассуждений, которую я хотел бы предложить в заключение нашего собрания перед общей нашей молитвой, звучит просто в двух словах: «Куда идешь?» Эта история, которую я прочел, началась с такого момента, когда люди, книжники и фарисеи, нашли женщину, которая находилась в грехе, приводят ее к Иисусу и, желая Его искусить, они хотели слышать Его мнение, а другими словами, хотели Его обвинить. В связи с этим я хотел бы, братья и сестры, вот всю эту историю разделить на три части. На людей, которые непосредственно приводили женщину, сама женщина как объект, человек, который находился в грехе, и нас с вами, тех, кто читает это слово. И задать один и тот же вопрос: куда они шли, куда идем мы? Эти люди шли, взявшие эту женщину, они шли искушать Иисуса. Они не знали, что они столкнутся с Ним. Они не знали, с чем они столкнутся. Они хотели где-то превознестись в своем мнении, самомнении над всей той обстановкой, которая была. А Иисус их подвел к их совести. И они остановились перед своей совестью, и им нужно было выбрать и куда-то пойти. Написано, что они, обличаемые совестью от старших до меньших, стали разворачиваться и уходить. И если задать вопрос: куда ты сейчас идешь? Если в совести у тебя обличение, если в совести ты понимаешь, что ты не прав, зачем ты идешь от Иисуса? Я хотел бы сразу сделать вывод такой непосредственно для себя, для каждого из нас. Дорогой друг, в жизни в нашей тоже бывают такие ситуации, когда мы с тобой, может быть, кого-то, ну, где-то осуждаем, что он неправильно поступил, плохо поступил какой-то человек. Может, он действительно плохо поступил. Может быть, мы с тобой неплохо думаем о себе. Но тогда, когда мы сталкиваемся с тобой с тем, что предлагает нам Бог, то есть с нашей совестью, с Его Словом, куда мы с тобой идем? Если мы идем с тобой в сторону от Иисуса, у нас будут с тобой проблемы. Почему? Потому что рано или поздно нам все равно нужно будет с Ним встретиться. Если бы задать вопрос этой женщине: «Женщина, когда ты шла делать грех, ты думала о том, куда ты идешь?» Грех был сильнее ее. Он ее сломил в тот момент. Она оказалась и в числе тех, кто ее этот грех делает. А потом пришло время ответить. И как хорошо, что эту женщину привели к Иисусу. Кто-то может сказать: как хорошо повезло этой женщине, что ее подвели к Иисусу, и вот теперь Иисус ее может простить. Другой друг, эта история показывает нам то, что если мы с тобой идем делать грех, мы должны помнить, или сделали грех, мы должны знать, что рано или поздно любому из нас нужно тоже будет встретиться с Иисусом. Но есть одно «но», очень важное. Если ты сегодня с Ним встретишься, то можешь услышать очень приятные слова для тебя. я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Если ты отложишь этот момент встречи на потом, то можешь услышать совсем другие слова. Иди, но во тьму внешнюю. Куда ты хочешь идти? У тебя есть выбор, у тебя есть право. Ты можешь пойти, как эти обвинители. Ты можешь встать перед Иисусом. И не обязательно тебя за руку хватать тогда, когда ты делаешь грех. Внутри Бог сам говорит в твоем сердце, тебе нужно решать вопрос. Куда ты идешь? Братья и сестры, третий сорт людей – это мы с вами. Позвольте предложить вам на основании этого текста простые рассуждения. В сутках мы с вами где-то приблизительно часов 15-16 куда-то идем. Если отбросить 8 часов на сон, то 15-16 часов в сутки мы куда-то идем. Мысленно, ногами, буквально – или просто в желаниях своих, но мы где-то бываем. У меня вопрос, куда мы идем? Где мы бываем? Что мы делаем? И это очень важно. Куда ты идешь сейчас? На каком пути ты находишься? Христос говорит, я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Можно идти ко Христу, можно идти со Христом, а можно идти от Христа. На каком пути ты находишься? Если ты идешь ко Христу, это очень хорошо. Если ты идешь со Христом, это очень хорошо. Если ты идешь от Христа, это очень плохо. И теперь тебе нужно сделать вывод, куда ты идешь, зачем ты идешь. И я хотел бы в связи с этим предложить тебе вот это слово, вот эту простую историю, не вдаваясь в большие какие-то рассуждения, хотел бы задать тебе вот этот вопрос. Ответь его сам себе, честно перед Богом, куда ты идешь. Если тебе нужно идти ко Христу, выходи сюда. Он здесь. Нет ни ко мне, ни к братьям. Дело все в том, что в Слове написано, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди. Вот к Нему и иди. Иди к Нему. Это очень важно. Важно для твоей души. И если есть в нашем собрании такие, которые бы понимают, что вам нужно идти ко Христу, вы в сердце своем это понимаете, иди к Нему. И Он тебе скажет то же слово, которое сказал вот этой женщине. Поверь, Ему не нужно тебя обвинять. Он и так знает, в чем ты мучаешься. И та мука, которая в твоем сердце находится, она очень близка Ему, Он понимает это, Он не хочет, чтобы ты мучился, Он хочет, чтобы ты сегодня был свободен от этого. Поэтому иди ко Христу. Если тот человек, который идет со Христом, дорогой друг, если ты идешь с Ним, у нас сегодня есть с тобой возможность и право обратиться к Иисусу, чтобы нам и дальше идти с Ним. Не отстать, не забежать вперед, но сделать все так, как Он говорит, потому что Он свет жизни. И Он просвещает всякую нашу тьму, то есть тогда, когда нам что-то непонятно. Он не будет ходить во тьме, написано, но будет иметь свет жизни. Мы будем сейчас молиться, чтобы Бог благословил, и в нашей молитве пусть будут такими словами, чтобы нам действительно все время ходить с Иисусом. Дорогой друг, но если ты ушел от Иисуса, у тебя что-то не получилось, ты махнул рукой, может быть, серьезно ошибся. Я хотел бы предложить тебе, вернись к Нему. Почему? Потому что рано или поздно все равно нужно будет к Нему прийти. Но чтобы потом другого направления не было, чтобы тебе не идти совсем не в то место, которое Иисус не для тебя и не для меня создавал. Он сегодня хочет тебе сказать, чтобы ты шел и больше не грешил. Он хочет помиловать и простить тебя. И поэтому и для тебя есть возможность сегодня подойти к Иисусу и сказать: «Прости меня». Вот с таким намерением мы будем сейчас молиться. И я хотел бы обратиться к тем, кто сегодня сидит в зале и кому нужно идти к Иисусу. И хотел бы спросить: дорогой друг, если ты понимаешь в сердце твоем, что тебе нужно идти, если ты веришь Ему, если ты знаешь, что дальше без Него идти нельзя, тебе нужно сейчас выходить, идти сюда и говорить Ему об этом. Если есть такие в нашем собрании, пожалуйста, проходите, и мы будем молиться вместе с вами, и Он помилует тебя. Есть в нашем собрании те, кто хотел бы помолиться Богу, попросить у Него прощения, чтобы дальше идти с Ним по жизни. Мы будем обращаться к Богу, братья и сестры, будем молиться, чтобы Бог благословил нас, чтобы нам ходить с Ним, чтобы в жизни нашей, наше хождение, оно приносило славу Ему, и поблагодарим Его за это. Аминь.